в законсервированном для следствия состоянии. Мне сдается, что Анна Юрикова крепкий орешек, и поэтому я предлагаю пока оставить ее в покое и вплотную заняться Каменевым». Инспектор согласился, и они принялись слушать магнитофонную запись. На другой день состоялся еще один допрос Константина Каменева. На этот раз он был в очках, держался гораздо спокойней, но так и не узнал в инспекторе, допрашивавшего его в Манжероне полицейского, а в его ассистентке парижскую писательницу, писавшую книгу об Анне Ярославне. Сначала он самоуверенно попытался отвечать на вопросы Миллер по-немецки, но потом сдался и перешел на русский, как и в прошлый раз. Апраксина переводила и тут же заносила в компьютер его ответы. И вот настал момент, когда она сняла с принтера и подала ему отпечатанный протокол допроса и попросила прочесть и подписать его. Каменев с облегчением понял, что его вот-вот отпустят. И тут инспектор Миллер как бы для проформы спросил его, не желает ли он еще что-нибудь внести в протокол. «Как будто нет», — ответил Каменев, беря со стола любезно пододвинутую Миллером авторучку и готовясь подписывать протокол. «Не спешите подписывать», — остановил его Миллер. «Я хотел дать вам возможность самому дополнить свои ответы, но, к сожалению, это не получилось. Вы забыли рассказать нам о своем пребывании в отеле у Розы». Каменев молча озадаченно глядел на инспектора. Молчали и Миллер с Апраксиной. Каменев подождал еще немного и потом заговорил. «Отель у Розы? Ах! Да, кажется, именно так назывался тот маленький отель возле австрийской границы. Да, я был там. А почему же вы это скрыли? Ведь не могли вы не понимать, что это важно для расследования?» «Это трудно объяснить. Можете снова говорить по-русски? Госпожа Апраксина нам поможет. И я был там не один, и поэтому не мог вам об этом рассказать. Я был женщиной», — сказал он по-русски и повернулся к Апраксиной. «Вы находились в отеле вместе с вашей женой?» «Нет, я был с другой женщиной, не с женой». «Но теперь», — продолжал Каменев, — «я, конечно, должен рассказать и об этом. Да-да, я все расскажу, так будет лучше». «Совершенно верно, говорите всю правду, так будет лучше для вас и для Анны Юриковой. А я все переведу инспектору Миллеру». Пауза. «Так вы уже допрашивали Анну?» «Мы с ней встречались и беседовали», — ответила графиня. Пауза. «Хорошо, в таком случае я все расскажу. Именно из-за Анны я молчал об этом до сих пор. Надеялся, что все как-нибудь обойдется, не обошлось». «Нет, не обошлось», — подтвердила графиня. «И теперь, когда вы знаете часть правды», — сказал Каменев, глубоко вздохнув и решительно выпрямляясь на стуле, «лучше вам узнать всю правду целиком, иначе все может запутаться самым ужасным образом. Разумное решение, и, пожалуйста, господин Каменев, не торопитесь, чтобы я успела все перевести и записать», — попросила Апраксина. «И начните с самого начала, с ваших отношений с Анной Юриковой». «Хорошо», — сказал Каменев. «Понимаете, случаются такие невероятные происшествия, такие стечения обстоятельств, в которых обыкновенному человеку не разобраться. Именно так случилось со мной. Надеюсь, господин инспектор, как профессиональный детектив, лучше меня разберется в этой истории, но я, честно говоря, до сих пор многого не понимаю. Так вот, я солгал не только относительно нашего пребывания в отеле. Я скрыл характер наших отношений с Анной. Дело в том, что мы уже давно любим друг друга. Эта связь началась еще в Ленинграде, незадолго до эмиграции Анны. Ее принуждали покинуть Россию». «Кто принуждал?» «Ну, КГБ, естественно», — пожал плечами Каменев. «Но она готова была ради меня остаться в России, а это означало бы неминуемый новый арест. Я уговорил ее эмигрировать. Я поклялся ей, что рано или поздно тоже приеду на Запад, и мы будем вместе. И вот полтора года назад мне предоставилась такая возможность. Моя жена знала об этой связи и смирилась с нею. Я хотел перед отъездом развестись с Наташей, и она как будто была согласна, но она совершенно справедливо заметила, что бракоразводный процесс замедлит наш выезд, а там еще неизвестно, что будет впереди. Вся эта перестройка так ненадежна. И лучше нам выехать вместе, а развестись уже потом на Западе. Но когда мы выехали, она чуть не в первый день заявила, что ни о каком разводе и речи быть не может, что она никогда не уступит меня Анне, и стала грозить самоубийством. По приезде в Мюнхен я все-таки настоял на том, чтобы начать новую жизнь в городе, где жила Анна. Это была моя ошибка. Наташа превратила нашу жизнь в сущий ад. Каждодневные скандалы, угрозы, истерики, непрерывная слежка за каждым моим шагом.